Глава третья. Проснулся я сразу, разом. Вот еще сплю, а вот уже нет. Хотя глаза еще закрыты. В голове лишь одна мысль. Что-то не так. И тут же получаю ответ. Здесь кто-то есть. Чужое дыхание совсем рядом. Чья-то рука скользнула под халат, полезла к амулетам на шее. Я оторвал от себя чужую руку, отшвырнул напавшего прочь. Через вдох боевая медитация заполнила пещеру. Через два из кулака правой руки торчал коготь руака. А я замер на месте, тупо пялись на стонущую у стены Фатию. Светоч не горел, но сквозь пелену формации на входе уже серело. Снаружи всходило солнце. И никого, кроме меня и Фатии, здесь не было. Я с желчью процедил. «Так вот какая цена твоим словам!» Фатия в ответ простонала. «Бешеный!» Я зло оскалился. «Конечно! Не дал снять с себя амулеты!» «Да кому нужны твои амулеты?» Фатия, наконец, утвердилась на ногах. Все так же, прижимая руку к груди, простонала. «Ох, какой же ты быстрый! И какой же ты бешеный!» Я прервал циркуляцию энергии в когте, тяжело вздохнул. «Фатия, мы же вчера обо всем договорились. Неужели желание убить?» «Да заткнись ты, тупица!» Фатия так ожгла меня взглядом, что слова сами застряли у меня в глотке. «Я не убить тебя хотела, а отблагодарить за спасение. Отблагодарить! Кто же знал, что ты такой бешеный сосна?» «Отблагодарить?» Фатия перестала стонать, выпрямилась, выпученными глазами уставившись на меня. «Ты чего, не понимаешь, как женщина может отблагодарить мужчину за спасение?» Вдох или два я смотрел на Фатию, затем почувствовал, что краснею. Щеки буквально запылали. Я с трудом выдавил из себя. «Да уж, перепутал сосна, так перепутал». Фатия прищурилась и с подозрением спросила. «Ты вообще был с женщиной? Может, моя благодарность вдвойне к месту?» Через миг она медленно сменила позу, чуть переступила ногами. Одна рука ее легла на талию, другая поползла выше, с груди на шею, нырнула в волосы, поднимая их вверх. Мелочи, ничего не значащие по отдельности, но вместе. Я ощутил, как в горле разом пересохло. Сипло потребовал. «Прекрати!» Фатия шагнула ближе, тихонько шепнула. Причем в шепоте ее мне слышалось мурлыканье, словно передо мной давно потерянная Миура. «Почему? Разве я тебе не нравлюсь?» В движении Фатия стала еще более завораживающей, но я упрямо повторил. «Прекрати! Немедленно! Замри!» «Замерла!» Фатия широко улыбнулась. Теперь обе ее руки были подняты вверх. Шелк халата туго обрисовывал грудь. Миг, и она освободила волосы от стягивающего их кольца, и рассыпала их по плечам. Больше всего хотелось отвести взгляд, но... Это стало бы трусостью, или я просто не мог этого сделать? Но вот говорить я мог. «Вчера я сказал тебе, что ты похожа на девушку другого мира, и так оно и останется. Даже то, что ты не она, ничего не меняет». «Точно? Подумай, Леград». «Прекрати, или сейчас я уйду прочь и разорву все наши договоренности». Фатия вспыхнула, уперла руки в бока. «Как это разорву? Я уже починила тебе маску. Это моя лучшая работа в жизни. Куда это ты пойдешь? А контракт?» «Отдам тебе травы как компенсацию и пойду». «Ага. Бросишь меня им?» Фатия махнула рукой в сторону выхода из пещеры. «Снова?» Невольно я проследил за направлением взмаха. Вчера там появились люди, но лишь проверили тела на кисеты, не став их убирать. Хотя на жаре уже начали нехорошо пахнуть. Но дело не в этом. И не в том, что призрак так и стоит возле выхода, даже не подумав меня защищать, когда Фатия решила меня отблагодарить. А в том, что одна она может снова влипнуть в неприятности, а может и не влипнуть. Я перевел взгляд обратно на нее и пожал плечами. «Решать тебе». Мы еще несколько вдохов мерились взглядами, а затем она выругалась и снова подняла руки, но в этот раз быстрыми резкими движениями собирая волосы в хвост и опять стягивая их кольцом. Довольный, я отвернулся. Уронил на пол две капли состава ватажников, на время избавляя нас от лишних запахов, а затем принялся накрывать столик. Негромко сообщил. «Подкрепимся и выходим». Уже сидя напротив и сжимая чашку чая, Фатия снова заговорила. «И все же, ты так и не ответил. У тебя уже было с женщиной?» Помедлив, снова ощущая, как горят щеки, я ответил. «Нет». Фатия покачала головой. «Но надо же, ответил честно. Ничего не стал придумывать про 10 красавиц, как вы, парни, обычно любите. И как так вышло?» Не поднимая глаз от чашки, я заметил. Мне кажется, это вещи, на которые я совершенно не должен отвечать. Это касается только меня». «Да ладно тебе. Хочешь, я расскажу тебе, как это было у меня в первый раз?» «Нет, не хочу». Фатия надула губы. «Но у меня были Лейла и Рейка, так что вот такие вещи на меня точно давно уже не действовали. Так что я лишь насмешливо фыркнул, опуская глаза к своей тарелке. Но доесть спокойно не сумел». Фатия вдруг задумчиво произнесла. «Слушай, раз ты имперец и у тебя так много жетонов сект, значит, ты на них что-то получаешь?» «Я пожал плечами. За них не так уж много. Больше получается заработать, продав на аукционе пилюли и артефакты». «Тогда?» Фатия подалась вперед, нависая грудью над столиком и оказываясь очень близко. «Тогда что насчет того, чтобы еще раз расширить нашу сделку?» Помедлив, внимательно обдумав ее слова, я честно признался. «Чую подвох, как имперец чую». Фатия изогнула губы в улыбке. «Ты слишком подозрителен. Никаких ловушек и двойного дна». «Так переходи к подробностям, или я должен согласиться неизвестно на что». «Я тут подумала, к чему таиться, пробираясь домой, если ты так силен». «Ага», я даже перестал жевать. «Ты решила натравить меня на все секты, а потом, когда меня прикончат, умереть сама. Отличный план». «Нет, всех мы не будем трогать, только дарсовых жуков. Есть я, которая пережила их нападение, и могу поклясться в том, что они виновны. И есть ты, который достаточно силен, чтобы подтвердить мои слова силой. Нужно тряхнуть их и выбить компенсацию за все мои страдания». Я вздернул бровь и переспросил. «Выбить?» Покачал головой. «Ну уж нет, слишком много риска. Вдруг нам встретится кто-то еще более сильный. Я хочу вернуться, а не сдохнуть в ваших землях». «Никакого риска. Какой может быть риск с твоим возвышением? Ты ленишься наклониться и подобрать жемчужину. Сбор трав — это дело молодого поколения. Все старики сидят дома, давно сами по горам не бегают. У старшего поколения и своих дел полно. Они, Рухл, не тратят его впустую на путешествие сюда. К тому же мы не будем никого убивать, только наказывать, кто не будет отдавать нам травы». Я рассмеялся, переспросил. «Мы не будем?» Фатия расправила плечи, заставив меня невольно отвести глаза. «А что? Я тоже не буду стоять в стороне. Так мы сразу сумеем убить несколько квыргалов». Я поперхнулся, услышав знакомую поговорку. Фатия снова перегнулась через столик, несколько раз стукнула меня по спине кулаком. «Ты чего?» Вытер губы, ответил расплывчато. «Да так». Фатия смерила меня подозрительным взглядом и принялась загибать пальцы. «Наберем трав, которые не добрала моя секта в этом году?» Я задал вопрос раньше, чем сообразил, насколько он глуп. «Почему не добрала?» От этого вопроса Фатия скривилась, словно укусила недозрелую мушмулу. Буркнула. «Потому что некому защитить собирателей. Ты убил всех командиров отрядов, а без них кто рискнет сунуться на хребет и бегать потом от каждого встречного вора? Если и нашлись бы такие дураки, я потратила нефрит голоса и приказала всем сборщикам сидеть в городе и даже не думать соваться на хребет». Я хмыкнул, пропустив обвинение и выделив главное. «Выходит, я тут не один вор». Фатия ослепительно улыбнулась. «Но под моим руководством можешь стать лучшим. И не только». Она загнула второй палец. «Мы насолим жукам, и этому будет рад и отец, и дед». «Мне какая разница, будут они этому радоваться или нет? Мы же расстанемся с тобой в городе у моря». Фатия ухватила прядь у лба, принялась накручивать ее на палец. «А вдруг там встретимся с ними?» Я с подозрением оглядел ее и заметил. «Спасибо за предупреждение. Нужно будет в этот момент держать тебя за горло и угрожать, что сверну тебе шею». «Хоу». Фатия покачала головой. «Значит, ты любишь вот так, да? Запомню». В этот раз поперхнуться мне было нечем, но вот дыхание перехватило. Я даже не смог сразу выдавить из себя и слова. А когда пришел в себя, Фатия оглядела два загнутых пальчика и пожала плечами. «Ладно, не будем про отца. И впрямь, откуда ему там взяться? И все равно тебе стоит прислушаться ко мне. Действуя так, мы с тобой вызовем гораздо меньше подозрений, чем если втихую спустимся с горы». Я сипло с недоверием уточнил. «Это еще почему?» «Потому что я дочь главы секты. Я не могу спустить подобного. Не каждый год, знаешь ли, пытаются силой заполучить мое тело. Заодно, если ты поможешь мне их наказать, я ручаюсь, никто даже не подумает, что ты вор-трав». «Не пойму. У меня ведь и так будет другое лицо. За что ты будешь ручаться?» «Лучше, чем другое». «Что значит лучше?» Фатия гордо выпрямилась и хмыкнула. «Я превзошла сама себя. Утерла нос всем этим придуркам. Я что, зря сутки корпела над твоей маской? У тебя будет не просто новое лицо, а лицо Атрия». Я с подозрением уточнил. Это еще кто такой? Один из тех, кого ты убил, второй по силе после меня и витала среди тех, кто должен был войти на хребет трав. Ты так спокойно об этом говоришь? Я должна оправдываться за это? Или ты любишь нежных и плачущих, которых можно заставить умолять?» Фатия подняла руку и ухватила себя за горло, томно при этом улыбаясь. В этот раз я не покраснел и не потерял дыхание. Лишь зло сузил глаза и спросил. «Ты хочешь, чтобы я действительно бросил тебя здесь? Ищешь границы моего терпения?» Фатия тут же опустила свое горло, пожала плечами. «Это прошлое. Этого не изменить. Он не справился с защитой дочери главы секты. Этот молчун мне никогда не нравился. Этих четырех причин достаточно? И почему тогда я должен изображать его?» «Чтобы не появиться из ниоткуда. Сильных бойцов знают по именам. Их сложно скрыть. У него же твоя стихия и твое оружие». Я на миг стиснул зубы. Помню такого. Синие пряди и копье. Вспомнить бы еще, какой из кисетов был его. Вот этот. Я достал халат и оружие, и Фатия довольно воскликнула. «Отлично!» Но я тут же покачал головой. «Не выйдет». «Это еще почему?» «Я не могу использовать его копье в полную силу». Фатия отмахнулась. «Так не используй, бейся в половину силы. Не хватало еще нам сразу распугать всех. Пусть до последнего надеются, что глупая Фатия переоценила свои силы и требует больше, чем может откусить». Но я снова покачал головой. «Ты не поняла. Ничего такого в моей тайне нет, можно и сообщить ей. Я могу использовать оружейные техники, только если на оружии есть сосуд духа». «Это еще что за штука?» Стоило мне объяснить, как Фатия задумчиво пробормотала. «Неужто небо определило тебя таланта к схваткам, заместив этим эту слабость?» «Оу!» — я вскинул брови. «Вы и небо поминаете? Верите, что оно следит за каждым?» «Не то что следит, но иногда направляет по дороге судьбы и возвышения». Я прищурился. «Где-то я уже такое слышал. От одной ровесницы из третьего пояса». Уточнил. «Давая испытания?» Фатия отмахнулась. «Что-то вроде. Но довольно пустой болтовни. Болтать можно и за делом». Делом являлось мое преображение. Честно говоря, халат мне не очень подходил. Висел на мне словно мешок, никакого сравнения с тем халатом, что когда-то мне купила Рейка в городе меча. Атри был шире меня и тяжелей, пусть и ненамного, как и старше. Но Фатию это не смутило. Она сидела, положив руки мне на виски, и заставляла маску плавить свои черты, вылепляя из них лицо того, кем я должен притвориться. Я видел его краткий миг во время ночной схватки, но почему-то мне кажется, глядя в зеркало, что в жизни он таким не был. Что-то я чересчур красив, словно картины из детской сказки про героев. Но так казалось мне, а вот Фатия, похоже, была очень довольна собой. «Так», — сияя, она потерла руки. «Отлично, теперь волосы». Их она стянула кольцом-зажимом, освободив две пряди, которые теперь свисали по бокам, мешая обзору. Я недовольно дунул на левую синюю. «Это обязательно?» «Он ходил именно так. Терпи». В руках Фатии появился пузырек и кисточка. 20 вдохов, и седая прядь тоже превратилась в синюю. «Идеально!» Я в очередной раз вздохнул и убрал зеркало, сменив его на крушитель. «Нет-нет-нет!» Фатия замотала руками. «Мы же договорились. Убери слишком приметное оружие. Вдруг кто-то споставит его с вором трав. Атри всегда сражался обычным копьем. Давай сначала ты попробуешь без оружейных техник. Ты же так силен, неужто не сумеешь?» Сложив руки на груди, она взмолилась. «Ну, пожалуйста!» Я снова вздохнул. «Да, я достаточно силен. Больше того, именно так, без оружейных техник, я и сражался все эти безумные дни. Но участвовать в этой странной затее, стоять напротив сектантов, ожидая подвоха от Фатии, и при этом ограничивать себя в сражении окончательно? Давненько я добровольно не подставлял шею». «Ну чего ты? Ты же девятая звезда. Или ты соврал про свое возвышение?» «Не нужно так глупо пытаться управлять мной». «Ну прости, старший брат». Оценив раскаивающуюся мину Фатии, я лишь покачал головой. Притворщица и подлиза. Вспомнила, что я выше ее по возвышению. «Ладно, глупые мысли. Едва копье этого Атрия сломается, не пережив удара, я сразу брошу маяться этой дурью». Кивнул. «Ладно, уговорила. Выходим». Фатия ухватила меня за руку. «Эй, погоди. Я еще не рассказала тебе, как себя вести в моем присутствии». Я пожал плечами. «Никак. Ты сама сказала, что Атри молчун. Говори ты, а я так и буду молчать. Два шага, два движения, два флага, и я уже снаружи». «Никого. только обезображенные тела мертвецов и какая-то тварь из мелких пантер, которая тут же испуганно рванула прочь. Редкое зрелище. Звери, набравшие силу на хребте трав, тоже желанная и ценная добыча. «Фу!» Фатия зажала нос, ткнула второй рукой в сторону и прогудела. «Хорошо, что она уцелела. Отруби голову этому урону». «Это еще зачем?» «Как зачем? А что я буду показывать в качестве доказательства? И что я положу в качестве памяти дома?» «Памяти?» Я уставился на Фатию, но она лишь замахала рукой. «Давай быстрей. Ты же убила без капли сомнений. Чего сейчас мнешься?» «Ну уж нет». Я даже фыркнул, ядовито заметив. «Оглянись. Ты видишь здесь хоть кого-то, кроме нас двоих? Я лично не вижу. Так не слишком ли рано ты вошла в образ дочери главы секты и ее молчаливого охранника? Тебе нужна голова, ты ее и добывай. Это только твое дело. Этого точно в нашем уговоре не было». Она снова скорчила жалобное личико. «Эй, старший брат, это же такая мелочь. Почему ты не хочешь пойти мне навстречу?» Я повернулся к ней боком, делая вид, что выбираю путь, и отрезал. «Я все сказал». Фатия на миг вскинула руки, затем шагнула вперед, доставая из кисета свой меч. Быстрый взмах, и голова одного из мертвецов отделилась от тела. Фатия шагнула еще раз, обмотала руку какой-то тряпкой и ухватила свой страшноватый трофей за волосы. «Бэээ! Как же Дарса Фуркан стал вонять после смерти! Хуже, чем при жизни! Дай мне еще кисет, не буду я держать эту дрянь среди своих вещей!» Покачав головой, я опустил руку на кисет, доставая не кисет, а флакон. Уронил из него на землю одну каплю, которая омыла всю землю вокруг изумрудной волной и уничтожила всю вонь. А вот после этого я снова замялся, на этот раз в поисках. Сам я почти не пользовался этой штукой, потому что почти сразу после выпуска из школы и начала жизни вольного идущего получил сектанта кисет путника. Но состав для высушивания добычи у меня был, пусть и очень старый, еще времен морозной гряды. После этого точно можно не заботиться об этом запахе разложения. «Положи ее на камни!» Именно этот состав я и капнул на отрубленную голову. До чего я докатился? Я не только не убиваю сектантов, не только пошел на сделку с одной из них, так я еще и помогаю обрабатывать отрубленную голову, прям как один из них. Моя рука остановилась на половине пути, так и не успев спрятать флакон. Или как дух. Изарт ведь тоже сооружал на местах битвы пирамиды из голов сектантов. Голов, которые давно превратились в черепа, потеряв всю плоть за почти 400 лет. Память дома? «Чего замер?» Я огрызнулся. «А ты? Поднимай свое доказательство!» Она лишь фыркнула и одним движением снова ухватила голову за волосы. Алхимический состав за несколько вдохов выпарил воду из головы, заставив ее иссохнуть. Лучше от этого она выглядеть не стала, но лицо осталось вполне узнаваемо. Я швырнул Фатии еще один кисет. Она повесила его на пояс, довольно кивнула. «Вот и отлично! Быстрее уходим, Атрий!» Теперь я оказался в роли догоняющего. Молчаливый подчиненный и одновременно охранник дочери главы секты. Стремительный у меня рост. От управителя до телохранителя дочери магистра. Не пойму только, это рост вверх или вниз. Вот Фатия отлично помнила наш разговор и вела только вниз. И не пыталась отбирать траву у всех встречных, только старалась распустить нужные ей слухи. Нам уже 4 раза попадались навстречу сектанты, и каждый раз происходило одно и то же. «А ну, стоять!» Фатия техникой опередила 3 молодых мужчин, что явно принялись забирать в сторону при виде нас, и тем ничего не оставалось, как послушно замереть. Она оглядела их и скривилась. «Обозналась. Вы ведь не из жуков?» «Нет, старшая, мы из...» «Да плевать, откуда вы. Если увидите жуков, то передайте им, что Фатия, дочь главы секты сапфировых драконов, ищет с ними встречи. Один из них поднял на меня руку, и теперь они мне сильно должны. Я не остановлюсь, пока круг старейшин не наложит на них наказание, понял?» Один из бедолаг тут же согнулся в поклоне. «Понял, старшая». «Все, вали отсюда». «Спасибо, старшая». Странно. Я думал, что приветствие у сектантов выглядит по-другому, а тут обычное приветствие идущих. Я вообще когда-нибудь видел, чтобы они приветствовали друг друга? Вроде нет. Фатия проследила их путь и процедила. «Давайте, давайте». Удирали они, не жалея, вливая силу в техники. Помедлив, я все же заговорил с ней. Задал вопрос, который уже давно меня мучил. «Мне кажется, не все так просто с этим твоим наказанием жуков и с твоей болтовней». Фатия хмыкнула, отвернулась от беглецов, переведя взгляд на меня. «Болтовня?» «Не придирайся к словам, лучше ответь». «Ну, конечно, непросто. Нельзя же просто так провернуть подобное. Слухи — это лучшее средство для того, чтобы заставить их страдать. Теперь они могут говорить что угодно, но слухи о том, что между мной и ними что-то произошло, уже пойдут по всему хребту. За месяц об этом станет известно всем сектам и бандам. Жукам самим придется искать встречи с отцом, чтобы сохранить лицо. Выглядит как-то сложно. Фатя отмахнулась. Значит, не пытайся понять. Просто доверься мне. Я лучше доверюсь контракту, что мы с тобой заключили. Она остановилась, покачала головой. Ты слишком недоверчив, старший брат из далекой-далекой секты. Что поделать, если здесь всякий норовит вцепиться мне в горло? Ахаха! Любой, кто попробует это сделать, останется без зубов. Я промолчал, вовремя себя одернув, и не став продолжать наш обмен желчными фразами. Ни к чему. Пятая встреча оказалась именно той, о которой и мечтала Фатия. Это стало понятно, едва она довольно протянула. «А вот и они!» Мне даже пришлось ее догонять, так стремительно она сорвалась с места, уходя левее тропы. К отряду из двух десятков юношей, девушек и мужчин, что частой цепью пробирались по склону между редких деревьев. Фатия не стала сдерживать голоса, громко сообщив о себе. «Кого я вижу? Вонючие жучки копошатся в камнях. Ищут чем поживиться?» Я про себя хмыкнул. Отличное начало разговора. Что дальше? Молча скрестим оружие? Но нет. Если большая часть тех, кого она так приветствовала, лишь выпрямились, молча на нас глядя, то один из них не замедлил с ответом. «А, дочь тритонов выползла на солнце погреться? А я слышал, что твой отряд уничтожили, и ты в слезах вернулась домой жаловаться деду, как тут тебя обидели». Я стоял за плечом Фатии и отчетливо слышал скрип ее зубов. Но через миг она уже кивала. «Да-да, слухи ходят, верю. Вот и Уркат поверил в них, а ты так и будешь стоять на месте, Леодар?» Мужчина, с которым она говорила лет 25, рассмеялся. «А что я должен делать? Приветствовать тебя? Ты, конечно, дочь главы секты. Да только ваша секта недостаточно сильна, чтобы я оказывал тебе уважение. Иди куда шла, Фатия?» Фатия уважительно протянула. «Ага, а ты гораздо умней Урката. Он вот едва увидел меня, попытался изнасиловать и убить». «Чего?» Леодар вскинул руку, обрывая возмущенный возглас одного из своих людей. «И ты, конечно, можешь это повторить, Фатия, если дело дойдет до круга старейшин». «Ты намекаешь, что я решила солгать?» «Нет, Леодар, я дочь главы секты. Я не настолько глупа, как Уркат». Леодар угрюмо сказал. «Я доложу об этом главе секты. Мы предоставим Урката по первому требованию круга старейшин». Фатия отмахнулась. «Не нужно. Я достаточно сильна, чтобы наказать его сама. Узнаешь?» Фатия нарочито медленно опустила руку на пояс, затем подняла перед собой голову неудавшегося насильника. Как я и говорил, ватажный состав исказил черты, но недостаточно, чтобы изменить их до неузнаваемости. Леодар выдохнул ругательство, взмахом руки оборвал возгласы остальных и, словно пронзая взглядом Фатию, пообещал ей. «Готовься к разбирательствам на круге старейшин, Фатия!» «Не сомневайся, я пройду любую проверку, потому что отряд Урката гнал меня как добычу, а догнав, хотел разделить на всех. И не пытайся сказать, что Уркат не решился бы на такое. Как он облизывался на меня, ни для кого не секрет». Леодар молча развернулся к нам спиной. Фатия вспыхнула. «Эй, я не закончила разговор!» Леодар нехотя развернулся и буркнул. «Давай короче, запасы моей вежливости скоро закончатся!» Фатия хмыкнула. «Тогда не буду ждать, сразу перейду к делу. Отдавайте все травы, что успели отыскать». Леодар оглянулся на своих людей, снова перевел взгляд на Фатию. «Ты обезумела? Если наша секта и впрямь окажется виновной, то это дело старейшин. Назначить цену извинений не твое». «Кто сказал о цене извинений? До них еще далеко. Тебе не повезло, что ты столкнулся со мной во время сбора. Теперь я заберу твои травы по праву сильного». «Ты?» Фатия расхохоталась. «Ха-ха-ха! А ты бы хоть задумался, если Уркат сумел меня загнать, то почему я жива, а он и его отбросы нет?» Леодар вскинул голову, оглядывая склоны и валуны вокруг. Фатия снова зашлась в смехе. «Не туда смотришь?» Взгляды всех безошибочно скрестились на мне. И Фатия довольно подтвердила. «Верно». Леодар недоуменно переспросил. «Атрий, ты хочешь сказать, что он сумел подловить их по одному и убить?» «Подловить? По одному?» Фатия покачала головой. «Нет, Леодар, он убил их всех разом, лицом к лицу». «С каких пор он стал так силен?» «С тех самых, как заслужил в секте пилюлю трех волн». «Как такое событие могло пройти мимо нас?» «А что, ты ждал прилюдного вручения? Или ты опечалился, что ваши шпионы промолчали?» Мне надоело слушать их болтовню. Эдак мы до вечера не выбьем из них травы. Я сделал 3 шага, оказываясь впереди Фати, и потребовал. «Довольно болтать! Послышали желание молодой госпожи? Отдайте травы!» Леодар нахмурился. «Что с твоим голосом, Атрий?» Фатия поспешила ответить за меня. «Эта сволочь Уркат сумел ранить его в горло!» Я хмыкнул, услышав столь глупое оправдание, и предупредил. 3, 2... «Да погоди ты, Атрий!» Но я уже выхватил крушитель. Мгновение с досады на него глядел, а затем сорвался с места. 1! Ладно, одна ошибка — это не смертельно. Я ведь не собираюсь здесь никого убивать и оставлять на телах раны следы от своего оружия. Леодар отлетел прочь, получив в грудь удар крушителем. Не стал принимать схватку, используя опору, а добавил к моему удару свою технику, убегая. Умён. Я замер, оглядывая всех противников и наполняя меридианы. Много и далеко. Разбегутся, еще догонять их. Из скального грунта полезли вверх кровавые плети, захватывая первых жертв, а я рванул вправо. Крушитель снова не пробивает покров противника. Но что не могла сделать сталь, то сделала осыпающаяся с нее стихия. Парень с воплем отшатывается, покров откатился, и пыль моей стихии проникла в его тело. Да, это больно, приятель. Я мчусь между плетей, не находя равных противников. Этот слаб, этот медленный. Этот меня даже не увидел, пока не лишился руки. Это и хватило и плети. Они что, не принимают меня всерьез? Меня неожиданно обдает жаром опасности, и тут же раздается вопль Фатии. «Составная! Атрий, составная!» Я ухожу в сторону, вовремя. Там, где я только что стоял, торчат огромные изубренные пики, и, кажется, сейчас ударит из-под ног снова. Влево. Глаз цепляется за замершего с поднятыми руками сектанта. Затем еще одного и еще одного. Все те, до кого я не успел добраться, включая умника Леодара, удерживают земные техники. И, видимо, эти каменные пики — их рук дело. Почти то же самое, что было в ту схватку с Фатией, только она и ее люди использовали флаги. Я рвусь к ближайшему сектанту, сношу со своего пути настоящую каменную стену, которая встретила меня хищными черными лезвиями. И крушитель беспомощно скользит по куполу защитной техники, которая накрыла моего противника. Без звездного клинка здесь быстро не справиться, но это мы еще поглядим. Лезвие покрылось уже не пылью, а словно обтянулось синей пленкой. Удар, второй, третий, и купол треснул. Через миг я уже был внутри, подрубая ногу сектанту и отравляя его стихией. Обращение перед ним исчезло. Он ухватился за рану, занявшись лишь собой и позабыв об остальных. А я рванул дальше, по кругу обходя всех тех, кто использовал эту их составную технику. Пики, что дважды сумели подловить меня, пока я добрался до нового противника, оказались слабее, чем до этого. И с каждым поверженным сектантом становились все слабее. 3, 4, 5, последний. Это как раз Леодар. Я останавливаюсь напротив него в 3 шагах, чуть наклоняю голову к плечу, оценивая еще раз глубину его силы. Презрительно выдыхаю. Слабак! Вокруг него вспыхивает новый круг обращения, но крушитель уже жалит, без труда преодолевая разделяющее нас расстояние. Что такое 3 шага для его длинного древка? Леодар даже не успевает отбить этот удар, принимает его на покров. Ужалить в левое плечо, в правое бедро, в левое бедро, рассечь снизу вверх, заставляя Леодара отступить на шаг. Скользнуть следом за ним, толкая крушитель вперед и заставляя выскользнуть из его лезвия длинную, ровную, как мое копье, нить стихии. Леодар даже не видит ее. Она проскальзывает выше его клинка, ударяет его в грудь и исчезает. Вдох, второй, третий. Крушитель продолжает рассекать техники, что летят в меня. Затем Леодар сбивается с шага, оступается, а после и вовсе с хрипом припадает на колено. Лицо его искажено страданием. Я оглядываюсь. В стороне Файвара увлеченно машется с кем-то на мечах. Увлеченно и уверенно. По сути, ее противник последний. А еще она не Файвара, и об этом стоит помнить. Поэтому я перевожу взгляд на Леодара. Он все так же хрипит, тянет в рот какую-то пилюлю. Я освобождаю руку от крушителя. Он замирает рядом в равновесии на подтоке. Ветер словно не замечает его, обтекая и не задевая. Развернуть ладони к Леодару и замереть в чем-то очень близком к форме духовной силы или медитации. Где моя стихия? Откликнись, вернись ко мне. Вдох, второй, 10. Ничего не происходило. Упражнение, к которому я успел привыкнуть за неделю в городе 1000 этажей, не давалось мне. Тело противника словно поймало мою стихию в ловушку. Правда, и она в долгу не осталась, и была для него ядом. Стихия Леодара — земля. Я выше его по возвышению. Мое познание стихии лучше его. Сколько сейчас ему нужно тратить стихии Земли, чтобы уничтожить мою? Погружаться в его тело духовным взглядом я не собирался. Я слишком уязвим в этот момент. В крайнем случае, не понадобилось. Мои усилия, наконец, увенчались успехом. Сначала я ощутил в нем часть своей стихии, затем и вовсе сумел вытянуть ее из тела Леодара. Он сразу перестал хрипеть и задышал нормально. А я... Я всего лишь вернул нить в свое тело и восполнил то, что потратил. И пока даже не понял, сколько вообще вернул. Половину? Четверть? Нить явно стала гораздо короче и тоньше. Похоже, мне нужна будет еще не одна драка, чтобы точно это понять. Глядя в глаза Леодара, я ухмыльнулся и спросил. «Ну так что, вы выполните желание молодой госпожи? Или продолжите упрямиться?» Он сплюнул кровь. «Прорыв в силе сделал тебя безумным, Атрий. Во что ты превратил обычный спор сборщиков трав? Оглянись, мясник, ты хуже горного бандита!» Мне не нужно оглядываться, чтобы посчитать, скольким я отрубил руки и ноги. Им, как и Леодару, стоит радоваться, что я бил не насмерть, и печалиться, что их силы не хватает противостоять простой стали со стихией. Я протягиваю руку в сторону, обхватывая древко крушителя. Через миг он поднимается вверх, грозя ударом. Леодар кривится от моей угрозы и устало командует. «Отдайте травы!» Глядя на сияющую Фатию, он цедит. «Чему ты радуешься? Оглянись! Посмотри, во что этот безумец превратил отношения между нашими сектами!» Фатия расхохоталась. «Забавно это слышать после того, что собиралась со мной сделать ваша секта. Действительно, во что же вы превратили наши отношения?» «Один урод!» Фатия перебила его. «Их было 10. 10 послушных Уркату шавок, которые роняли слюни, стоя вокруг меня. Ты бы молчал, Леодар. Не после того, что Ики там наговорил. Тебе тут пытаться кого-то винить». Он и впрямь замолчал. Не стал спорить с Фатией. Лишь хрипло приказал. «Эй, Рырк, займись покалеченными!» Фатия оглядела всех, кому не посчастливилось нас встретить, и ослепительно улыбнулась. «Я надеюсь, никто не скрыл от меня травы? Не будет потом хвастаться, как обдурил глупую и доверчивую дочку главы тритонов?» В ответ раздался хор голосов. «Нет, что ты, Фатия, нет, конечно! Мы отдали все, что собрали!» «Отлично, тогда до встречи в следующем году, соседи!» Правда, улыбка сползла с лица Фатии, стоило нам отдалиться на несколько сотен шагов от жуков. Она прошипела. «Ты чего там устроил? Где копье Атрия? Какого Дарса ты рубил им руки и ноги? Ты представляешь, сколько трав уйдет на их лечение? Ты представляешь, что они будут вопить на совете старейшин?» Я честно признался. «Да мне плевать. Или ты думал, я буду послушно выполнять твои прихоти? А в то, что я помогу тебе спуститься с горы, ты веришь? И в то, что проведу к человеку, который может перевести тебя к землям старших сект?» «Верю. Мы ведь заключили с тобой об этом контракт». Фатия стукнула меня в грудь. «Зато я тебе уже не верю. Ты в следующий раз можешь всех поубивать, с кем мы встретимся. И с чем тогда останется моя секта? С кучей врагов? Нет уж, спасибо». «Ну, знаешь, я тоже могу возмутиться. Ты получила травы, но где мои трофеи? Ты ведь меня нагло обманула». Фатия вскинулась, недоуменно переспросила. «Какие трофеи?» Я с удовольствием напомнил. «Те, что ты обещала. Флаги, жетоны, пилюли, оружие и прочее». Она замахала руками. «Мы не должны их убивать. Я не обманывала, я просто...» «А я и не убивал». Покачав головой, я вздохнул и предложил. «Давай просто вернемся к тому, о чем договаривались вчера. Я помогаю тебе спуститься с горы, ты провожаешь меня к тому человеку. Я уплываю и потом ухожу на великое поле битвы». Фатия принялась кусать губы. Явно хочет продолжить отбирать травы, а не просто спуститься вниз. Но и боится. «Ничего. У меня есть чем ее успокоить». Я вкрадчиво предложил. «Но я могу предложить сделку. Свою. Раз уж я не могу никого убить и получить трофеи ваших сект». Фатия долго глядела на меня, затем кивнула. «Ну, предлагай. Составные техники. Если ты расскажешь мне о них, нарисуешь их созвездия и обращения, то я буду держать себя в разумных границах и продолжу помогать тебе убивать из них травы». Фатия с подозрением прищурилась. «И...» Подавилась словом, огляделась, но произнести его не рискнула. «Ты и не знаешь составных техник?» Я ответил расплывчато. «Люблю собирать знания. Ваших техник я точно не знаю». Фатия прищурилась. «Ладно, одну технику я тебе передам». Я покачал головой. «Все, что знаешь». «Да ни за что», — Фатия рубанул рукой. «Проще выкинуть травы из головы и тихо-мирно спуститься вниз, да там расстаться. Еще бы я тебе достояние секты отдала. До меня за одни мысли о таком». Фатия провела пальцем у горла, а я едва удержал взгляд, который чуть не скользнул на печати над ее головой. Печати, часть которых я уже подпортил. С ухмылкой спросил. Ты про указ, что ли? А про что еще? У меня для тебя есть отличные новости. Видишь вот эту цепочку? Ближе к делу. Я покачал цепочкой, заставляя ее переливаться под лучами солнца. Эта штука иногда портит указы. Чего? Фатия вылупила глаза, принялась что-то шептать, а я поторопился добавить. А пока она на тебе, то и вовсе позволяет о них забыть. Она даже не успела отдернуть руку, а я уже обмотал вокруг запястья цепочку и снова предложил. «Давай меняться. Ты мне все известные тебе техники?» «Обойдешься». Я замолчал. Фатия криво улыбнулась. «Что, не нравится ответ?» — тряхнула рукой. «Можешь пытать, раз уж намотал на меня вот это, но тайны моей секты останутся тайнами». Я вскинул брови. «Да кому-то нужна пытать тебя?» Одним движением развязал и сорвал с нее цепочку. Махнул рукой. «Иди! Чего замерла? Иди!» Фатия сложила руки на груди и скривила губы. «Ну да, иди. После того, как я заявила, что обвиню жуков перед старейшинами, а ты их покалечил, далеко я уйду одна с такими обидами между нами? Не хочешь пачкать руки?» Я вздохнул. «Как же с тобой тяжело. Везде ищешь какие-то скрытые смыслы и умыслы. Не хочешь уходить, пошли вместе, ведь наш контракт до сих пор в силе. С хребта трав я тебя сопровожу». На этот раз Фатия промолчала. Шла в шаге позади, словно давая мне возможность рвануть прочь. Только с чего бы? Я дал ей обещания и буду их выполнять. 2-3 отрубленные руки не в счет, а крушитель вообще случайность. Но дальше мы шли молча. Фатия обходилась лишь жестами, направляя наш путь. Говорила только тогда, когда отвечала на приветствие встречных. Забылась Фатия лишь ближе к вечеру, когда перебирала травы, полученные у отряда Леодара. «Не верю своим глазам. Шалфей семи трансформаций». Я оглядел траву, которую она сжимала в дрожащих пальцах. Такого названия я не знал. В справочниках Ордена такая штука называлась «Шалфей звездчатый», и была у него редкая форма, которая встречалась раз в... «Нет». Фатия уронила траву и закрыла лицо руками. «Это не он. Ошиблась. Кто бы мне отдал такую траву? Сдохли бы, а припрятали». А я додумал мысль. И эта форма небесной травы была основным компонентом для возвышалок воина. В одном из рецептов. Не самым лучшим, кстати. Уточнил у Фатии. «А для чего тебе нужен такой шалфей?» Позабыв о том, что она со мной не разговаривает, Фатия невнятно пробурчала сквозь пальцы. «Для пилюли трех волн». «Чтобы открыть узлы?» «Хватит задавать тупые вопросы, имперец!» Я хмыкнул и полез в кисет. Спустя полсотни вдохов, держа на ладони фиал с алым содержимым, предложил. «А давай я куплю у тебя составные техники». Фатия чуть сдвинула ладонь, открывая один глаз. «Да отвали! Им...» Замолчала, медленно разогнулась. «Это чего?» «Возвышалка для воина. Не ваша работа, как видишь, но со своим делом справляется отлично. 3, может быть, 4 звезды тебе даст. Твое возвышение еще невысоко, и польза будет значительна. Если причина стояния на месте преграда, то успех пробития в одном случае из 4». «Преграда? У меня?» Фатия зло усмехнулась, выпрямилась и гордо заявила. «Я дочь главы секты. У меня не может быть преграды. Я иду ровной дорогой. Все дело в том, что мы живем в дыре, где очень мало энергии неба». Я промолчал. Уж это-то я понял за дни бегства в качестве вора трав. Стихии вокруг хоть залейся, а энергии неба почти нет. А у меня ведь еще и тьма в тюрьме жемчужины. Фатия хрипло спросила. «А не обманываешь? Я и знать не знаю, как выглядят эти ваши пузырьки. Ты его пил сам?» Я снова ответил честно. «Пил пару раз. Нужно было чем-то восстанавливать запасы силы в средоточии». Глаза Фатии медленно принялись расширяться, пока не заняли едва ли не пол лица. «Да ты...» Сглотнув, она задумчиво добавила. «Значит, узлы воина у тебя действительно открыты полностью, а 9-я звезда — это лишь ограничение непрерывного использования. По сути, ты вот-вот готов стать предводителем». Я улыбнулся. «Ну так как, меняемся?» Фатия помотала головой. «Нет, обманешь. Я тебе все расскажу, а твоя штука...» Я заткнул ее бормотание самым простым способом. Кинул ей фиал. Она охнула, скинула руки, поймала пузырек. И замерла, глядя на меня. Я предложил. «Прими, а потом будем говорить». И добавил немного яда в слова. «Пусть это я буду обманутым. Увижу твою истинную сущность, сектантка». Фатия поджала губы, ожгла меня злым взглядом. Но и только. Даже не думала огрызнуться или возразить. Перевела взгляд на фиал, облизала пересохшие губы, затем сорвала пробку и осушила одним глотком. Я вздохнул. «Дочь главы секты такая наивная, А если там яд?» Фатия рявкнула. «Да заткнись ты, наконец!» Голос ее изменился. Она простонала. «Ох, сколько же в нем силы! Ох!» Теперь уже рявкнул я. «В узлы! Раскрывай их!» «Да не дура!» Фатия опустилась на землю, выпрямила спину, устроила ладони на коленях и замерла. Взгляд ее приобрел глубину, словно обратился внутрь себя. Не знаю, сумел бы я заметить это во втором поясе, но здесь, где было так мало энергии неба, я буквально видел, как в Фатии и даже за пределами ее тела пульсирует серая пелена силы. Я еще несколько вдохов глядел на нее, вглядываясь в черты и детали. Сидит прямо в пыли, испачкав халат и поддетые под него штаны. Грязная щека, которую она, похоже, мазнула рукой. Волосы слегка растрепались во время нашего спора. Невероятно узкие зрачки, да еще и словно пульсируют, то расширяясь, то вновь сужаясь. Отвернулся, принялся устраиваться сам. Не знаю, сколько времени займет у нее поглощение силы алхимического зелья, но явно не 1000 и даже не 2000 вдохов. Сколько я сам потратил бы времени на подобное на ее ранге возвышения, да Дарс его знает. Поставил перед собой небольшой столик, принялся расставлять на нем все, что нужно для чая. Чашку, заварник, артефакт вскипятить воду, несколько альбарелла с травами, которые я всегда подмешиваю для вкуса и аромата. Поднял первую чашку, втянул носом аромат. Вышло неплохо, разве что мяты в этот раз добавил слишком много. За ней сложно уловить остальные травы, они раскрываются лишь в послевкусии. Но сейчас меня больше беспокоила серая пелена, которая выползла из Фатии уже на 2 шага. Знать бы заранее, сказал бы ей не пить за раз больше половины фиала. Очень много энергии, тем более для ее меридианов, которые привыкли к скудности здешней силы неба. Как бы она ни опалила их. Я вздохнул, отпил очередной глоток. Лечи ее еще потом. Будет вопить про имперца, который устроил это нарочно. Ну и... Чашка замерла на половине пути. Прозрение едва ощутимо укололо меня между лопаток. Кто? Боевая медитация и до этого была раскинута так широко, как только я мог сделать, но молчала. Теперь же я к ней добавил глаза, медленно оглядывая окрестности. Вот они. 1, 2, 10, может быть, больше крохотных фигур, которые стояли между деревьев выше и левее нас. Глядеть на них, сидя в полоборота к столику, было неудобно. Вернее, неудобно было так пить чай. Поэтому я повернул сам столик, ясно дав понять, что заметил их. И продолжал пить чай, когда они начали приближаться. Лишь смахнул со стола артефакт для воды. По посуде, надеюсь, они меня не раскроют. Забыл спросить у Фатии, что именно меня выдало. Да и ладно, не все же такие глазастые. Горячий ароматный чай настроил меня благодушно. Но чем ближе гости оказывались, тем явственнее становилось прозрение. Эти точно попытаются напасть, и у них даже может получиться меня задеть. Плевать, конечно, но я здесь ведь не один. Вздохнул, большим глотком допил чай и убрал столик, и все, что на нем так тщательно расставлял. Не будем все же рисковать. Когда гости оказались в 50 шагов, способные добраться до меня техникой в мгновение ока, Фатия уже была скрыта мной под куполом защитной формации малого звездного барьера. Гости были одеты кто во что гораст. Разноцветные халаты разной степени чистоты и целости. А вот оружие у них в руках было одинаковым. Мне это неприятно напомнило орден поющих мечей. Не дау с кольцами, а какие-то несуразные большие и широкие мечи, больше похожие на небрежно заточенные полосы металла. Что еще было странным, так это то, что они были слишком волосаты для привычных мне людей. Густые бороды и усы, ладно, но даже из рукавов халатов торчало что-то, напоминающее больше шерсть, чем волосы. И черты лица неприятные, кривые, перекошенные. Я как-то привык, что возвышение напротив благоприятно влияет на идущих, устраняя недочеты их тел и лиц. Не дожидаясь, когда они что-то скажут, а тем более сделают, я повел рукой. «Убирайтесь!» Вместо того, чтобы послушаться, один из незваных гостей раскинул руки, словно собираясь использовать круговорот, и запрокинул голову, издавая крик, больше похожий на крик боли. Через вдох его окружила дымка, а черты лица поплыли, окончательно искажаясь и становясь похожими на звериные. Я тут же рванул вперед рывком, на ходу выхватывая из кисеток крушитель. Это не потребует много времени. Усвоение всей энергии фиала у Фатии тоже заняло всего лишь около 6000 вдохов. Еще даже не появились звезды на небе. Сначала окончательно исчезла и без того поредевшая и уменьшившаяся дымка вокруг нее. Затем перестали пульсировать зрачки, появилась улыбка на губах. Зрачки медленно расширились, став обычными, когда она вернула зрение из себя в обычный мир. И Фатия тут же насмешливо фыркнула. «Да чтоб тебя! Где ты этих-то придурков нашел?» Я бросил короткий взгляд на валяющиеся вокруг тела и пожал плечами. «Мы не трогались с места, так что это они нас нашли». Фатия закатила глаза, одним движением вскочила на ноги, отменила защитную формацию, которая до сих пор накрывала ее, и раскинула руки. Дождавшись, когда она закончит тарать, я с насмешкой уточнил. «Ну что, не отравил имперец?» Она отмахнулась. «Ай, отстань!» Вытянула перед собой руки, между ладонями вспыхнуло обращение, отправив в небо сноп мелких игл. Затем обращение сменилось, и вместо игл хлестнули мелкие шарики. А вот третьего обращения я так и не дождался. Фатия медленно опустила руки и странным голосом спросила. «Это чего? Шайка горных медведей и третий из братьев?» Я проследил, куда она уставилась. На того, который, умерев, так и остался с искаженным и почти звериным лицом. Пожал плечами. «Мне откуда знать? Они не представились, когда напали». Фатия выругалась. «Тупые дарсы! Они тут все с ума посходили. Расскажи бы мне год назад, что не самая сильная шайка бандитов решит меня ограбить. Я бы смеялась, как сумасшедшая. Спрячь тела!» Я даже не сразу понял, что последнее — это приказ. И приказ мне. Смерил Фатию внимательным взглядом, оценивая ее возвышение. «Добавилось, явно добавилось. Но сколько?» Напомнил. «Ты, кажется, проверяла свое возвышение. Продолжай». Она скривилась и повторила. «Тела спрячь. Это один из трех главарей их шайки, младший. Только он приходит на хребет пощипать собирателя трав. Но если слухи о его смерти спустятся с хребта трав на равнину, то оба оставшихся брата будут искать обидчика». «Тебе-то что? Это же какая-то шайка. Да еще и не самая сильная». «У нас долгий путь. К чему лишние проблемы?» «Звучит разумно, но убирать тела я не буду». «Да в чем проблема с тобой, имперец?» «В том, что я не твой слуга и старше тебя возвышением». Фатия уперла руки в бока. «Я что ли должна их прятать? Ты намусорил, ты и прибирай за собой». «Трофеи я забрал. В остальном...» Я ухмыльнулся. «Они пришли сюда не ради меня. Может, мне нужно было отойти в сторону и позволить им заняться делом?» «Что же не отошел?» «Потому что еще не видел от тебя благодарности за возвышалку». Спохватившись, поспешил выразиться прямо, пока она не удумала чего. «Где составные техники в оплату?» Фатия выругалась. «Помешанный на возвышении и техниках придурок. Не был бы таким и был бы давно мертвым, как и ты. Или ты смогла бы справиться со всеми этими медведями? Не был бы таким, и я бы давно получила награду за вора трав. И с этим никогда не поздно. Спустимся к городу и сдашь меня страже». «Ты считаешь, что я нарушу наш с тобой контракт?» Бровь не то что зазудела, задергалась, заставляя меня прижать ее пальцем. Я устало попросил. «Давай закончим. Меня этот разговор утомил больше, чем убийство всех этих придурков. Мы сейчас договоримся до того, что пойдем каждой своей дорогой. А ведь каждому из нас кое-что нужно от другого». Фатия фыркнула. «Я бы еще поспорила, кому и что больше нужно. Но ты прав. Обмениваться иголками у меня есть с кем и без тебя. Убери тела и закончим». Я покачал головой. «Нет. Тебе хочется скрыть их. Ты и убирай. Только это глупо. Они лежали здесь все это время, что ты поглощала мое зелье. Как думаешь, сколько за это время глаз на этих склонах их заметило?» Взгляд Фатии заметался по сторонам. Она выругалась. «Дарсов имперец, тебе не хватает остроты ощущений? Про главу медведей ходил слух, что он стал предводителем в прошлом году». Я застыл только на миг, затем безразлично пожал плечами. «Так, значит, так. Где я и где этот главарь?» Фатия выдохнула. «Вот придурок!» Требовательно протянула руку. «Кисет дай!» Глядя, как она прячет тела, я спросил. «А что будет, если уничтожить кисет?» «Этот?» Фатия взвесила его на руке. «Выплеск ложенной энергии, и вместо аккуратных трупов куча их кусков. Так что нет, так спрятать их не получится. Но и таскать с собой...» Замолчав, Фатия принялась оглядываться, и в конце концов затолкала кисет под один из камней. Мысль, что тайник вышел так себе, и его найду даже я, не самый хороший следопыт, я оставил при себе. Никто из них не сбежал, но вот в том, что за нашим сражением наблюдали чужие глаза, я все так же был уверен. Вместо этого напомнил. «Составные техники!» Фатия прищурилась и заявила. «На все даже не надейся!» Я пожал плечами и спросил. «А как у вас считают, сколько можно принять возвышалок этапа, чтобы не повредить меридианы и возвышения? 3?» Фатия облизнула губы. «Ты на что намекаешь?» Я молча поднял ладонь, на которой стоял еще один фиал. Сражаясь со стражами хребта Итреи, Я экономил силы и зелья, благо в путь по городу тысячи этажей Академия собрала нас, не жалея того, что осталось. И уж, конечно, не жалея простых воинских зелий своего производства. Не получи мои стражники полных наборов из трех зелий еще до разрушения ущелий и Академии, то я бы сумел выдать им такие же для города древних. Так что мне есть чем купить все, что только найдется у Фатии в памяти. Фиал исчез в кесете. На этот раз плата будет только после знаний. Она верно все поняла. Тяжело, явно напоказ вздохнула. Запоминай. Составные техники созданы, чтобы обойти ограничения на сложность техник и на слабость человеческой памяти. Гораздо проще научить 5 человек создавать свои куски составной, чем одного их полному образу. Я кивнул. Звучит разумно. А еще из этого следует, что всему тому, что использовали против меня толпой, есть замена для одного человека. А еще из этого следует... А если все 5 кусков используют один человек? Фатей изогнула брови. Одновременно? Может, это и возможно для 5-составной техники, если нет пересечения узлов, но это будет очень непросто. Ты сколько можешь удерживать в сражении техник? Не обязательно ведь в это время махать мечом. Стой, наполняй себе меридианы. Ну, здесь ты прав. Но ты хочешь об этом поговорить или будешь слушать про техники? Поговорить тебе все равно потом придется. Фатия вновь тяжело вздохнула, но возражать не стала. Я повел руками над столиком, убирая в кисет чашки и оставляя вместо них бумагу и принадлежности для письма. Да и запоминать дело ненадежное. Рисуй. Вздох Фатии стал душераздирающим. «Своей рукой зарисовывать тайные знания родной секты?» Мгновение я молчал, а затем вкрадчиво предложил. «Ну ладно, давай я добавлю к возвышалкам еще и травы. Не мои. Хочешь грабить жуков, будем грабить. Оберем их до нитки, вся трава будут твоими. Решать только тебе». Фатия несколько вдохов простояла с закрытыми глазами. А затем зло выдохнуло. «Проклятый имперец! Лучше бы я тебе и впрямь отдалась 5. Во что ты меня втягиваешь?» Не ожидая от меня ответа, уселась и окунула кисть в чернила. Я промолчал, хотя на языке вертелось несколько колких фраз. Но спугнуть зверя, когда он уже почти в моих руках? Вот уж нет, я не настолько глупец.